Часть третья. Глава 18. В целом, работа помощницы очень хорошо мне подошла. Можно даже сказать, выявила лучшее, что во мне есть. Бывает, что человек просто-напросто к ней не приспособлен, и для него все это становится колоссальным испытанием. Первое время может справляться и неплохо, но потом многие часы, проведенные около боли и удрученности, начинают сказываться. И рано или поздно наступает момент, когда один из твоих доноров не выкарабкивается, хотя, предположим, это всего-навсего вторая выемка, и никто не ждал осложнений. Когда донор вот так, ни с того ни с сего, завершает, тебя не очень-то может утешить ни то, что говорит тебе потом медперсонал, ни письмо, где сказано, что ты, несомненно, сделал все возможное, и они ценят твою добросовестность. Какое-то время, по меньшей мере, ты деморализован. Некоторые довольно быстро учатся с этим справляться, но другие, Лора, к примеру, так и не могут научиться. Потом еще одиночество. Ты растешь вместе со всеми, в густой массе, ничего другого не знаешь, и вдруг становишься помощником. Час за часом сидишь за рулем сам по себе, ездишь по стране от центра к центру, от больницы к больнице, ночуешь в мотелях, о заботах своих поговорить не с кем, посмеяться не с кем. Изредка можешь случайно наткнуться на донора или помощника, знакомого по прошлым годам, но времени на разговор обычно очень мало. Ты вечно спешишь, а если даже и нет, слишком вымотан для нормальной беседы. И вскоре... Многочасовая работа, разъезды, сон урывками — все это проникает в тебя, становится частью тебя, и это видно каждому по твоей осанке, по глазам, по походке, по манере говорить. Я не хочу сказать, что ничем таким не затронуто. Просто я научилась с этим жить. А иным помощникам само их отношение ко всему не дает держаться на плаву. Многие, это видно, просто тянут лямку и дожидаются дня, когда их остановят и переведут в донора. Мне очень не нравится, помимо прочего, то, как они сплошь и рядом скукоживаются, стоит им переступить порог больницы. С медиками говорить не умеют, замолвить слово за своего донора не решаются. Нечего удивляться, что у них развивается неверие в свои силы и склонность винить себя, когда что-то идет не лучшим образом. Я лично стараюсь не возникать по мелочам, но если нужно, умею сделать так, чтобы мой голос услышали. Если случается провал, я, конечно, бываю расстроена, но, по крайней мере, чувствую, что старалась как могла, и не теряю трезвого взгляда на вещи. Даже в одиночестве я начала находить свою прелесть. Я не хочу этим сказать, что не рада буду возможности побольше общаться с людьми после конца года, когда я уже не буду помощницей. Но мне нравится садиться в мою маленькую машину, зная, что впереди 2 часа дорог, бескрайнего серого неба и мечтаний. И если в каком-нибудь городке у меня выдается несколько свободных минут, я с удовольствием хожу от магазина к магазину и смотрю на витрины. В квартирке у меня 4 настольные лампы, каждая своего цвета, но все одного дизайна. Абажур на рифлёной шее, которая гнется как угодно. Можно, скажем, поискать магазин с другой подобной лампой на витрине. Не чтобы купить, а просто чтобы сравнить с теми, что у меня дома. Иной раз настолько погружаюсь в себя, что если вдруг встречаю знакомого, то это для меня своего рода шок, с которым я не сразу справляюсь. Так было, например, в то ветреное утро, когда я шла через автостоянку у станции обслуживания и увидела Лору, сидящую за рулем припаркованной машины и глядящую пустым взором в сторону шоссе. Я была на некотором расстоянии, и на секунду, хотя мы и не виделись все 7 лет после коттеджей, у меня возникло искушение идти дальше, как будто я ее не заметила. Странная реакция, я знаю, ведь она была из ближайших моих подруг. Как я сказала уже, Отчасти это, может быть, объясняется тем, что мне тяжело так резко пробуждаться от своих мечтаний. Но, кроме того, я думаю, по виду Лоры в машине, по ее сгорбленной фигуре мне мигом стало понятно, что она из тех помощников, о которых я только что говорила, и какая-то часть во мне попросту не хотела дальнейших выяснений. Но я преодолела себя, конечно. Пока шла к ее хэтчбеку, стоявшему в стороне от других машин, холодный ветер дул мне в лицо. Хэтчбек — автомобиль с откидывающейся вверх задней дверью. На Лоре была мешковатая синяя куртка с капюшоном, и волосы ее, она их сильно укоротила, казалось, прилипли ко лбу. Когда я постучала в стекло, она не вздрогнула и даже не выглядела удивленной после стольких лет. Можно подумать, сидела и ждала, если не меня лично, то кого-нибудь из прошлого, вроде меня. И когда она меня увидела, ее первой мыслью, похоже, было «наконец-то». Потому что ее плечи поднялись и опустились, как при вздохе, после чего она немедленно протянула руку и открыла мне дверь. Мы проговорили минут 20. Я тянула с отъездом до последнего. Большей частью все крутилось вокруг того, как она измучена, вымотана, какой трудный ей попался донор, как она ненавидит такую-то медсестру и такого-то врача. Я ждала проблеска прежней Лоры с ее ехидной ухмылкой и непременной шуточкой, но не дождалась. Речь у нее стала какой-то торопливой, и хотя она, я думаю, была мне рада, иногда создавалось впечатление, что главное для нее выговориться, и не так уж важно, кто сидит рядом. Судя по тому, что мы очень долго избегали всякого упоминания о старых временах, мы обе видели в разговоре о них какую-то опасность. Под конец, однако, речь все-таки зашла о Рут, которую Лора несколькими годами раньше, когда Рут еще была помощницей, встретила в одной из клиник. Я пустилась в расспросы, но выжить толком ничего из Лоры не могла и в конце концов воскликнула. «Слушай, ну о чем-нибудь вы же говорили?» Лора тяжко вздохнула. «Ты знаешь, как это бывает», — сказала она. «Я торопилась, Рут тоже», — помолчав, добавила. «Да и расстались мы тогда в коттеджах не лучшим образом, так что, может быть, не слишком уж и рады были друг другу». «Я не знала, что и ты с ней раздружилась», — она пожала плечами. «Естественно. Ты ведь помнишь, какая она тогда была? А после твоего отъезда стало еще хуже. Только и знала, что учила всех уму-разуму. Поэтому я старалась пореже иметь с ней дело. Вот и все. Не то чтобы мы там сильно подцапались, ничего такого. А ты, значит, ее с тех пор так и не видел?» «Нет. Странно, но ни единого разочка». «Да, странно. Мне казалось, все мы будем часто друг с другом сталкиваться. Ханна вот мне попадалась уже несколько раз, и Майкл Ха тоже». После паузы она сказала. «До меня доходил слух, что у Рут неудачно прошла первая выемка. Слух есть слух, но мне не раз это говорили». «Я тоже слышала», — подтвердила я. «Бедная Рут». Мы немножко помолчали, потом Лора спросила. «Это правда, Кэти, что они теперь позволяют тебе выбирать доноров?» Тон у нее не был обвиняющим, как у некоторых, поэтому я кивнула и ответила. «Не всегда. Просто у меня с некоторыми донорами все получилось неплохо, и после этого они иной раз идут мне навстречу». «Если так, — сказала Лора, — то почему бы тебе не стать помощницей Рут?» Я пожала плечами. «Я думала об этом, но не уверена, что это будет правильно». Взгляд Лоры стал озадаченным. «Но ведь вы же были такие близкие подруги». «Да, были. Но со мной, как и с тобой, Лора, под конец все изменилось к худшему». «Верно. Но это было тогда. Сейчас ей тяжко пришлось. Я слышала, что у нее и с помощниками все шло негладко. Ей много раз их меняли». «Неудивительно», — заметила я. «Представь себе, ты помощница Рут». Лора засмеялась, и на мгновение глаза у нее стали такие, что я подумала, ну, сейчас, наконец, что-нибудь отмочит. Но огонек тут же погас, и она просто продолжала сидеть с усталым видом. Мы еще чуть-чуть потолковали о ее трудностях, большей частью об одной медсестре, которая, судя по всему, имела на нее зуб. Потом мне настало время уезжать, и я потянулась было к ручке двери, говоря, что мы побеседуем еще при следующей встрече. Но мы обе к тому моменту отчетливо сознавали, что обошли одну вещь молчанием. И мне кажется, обе чувствовали, что расстаться вот так будет неправильно. Я сейчас более или менее уверена, что в мыслях у нас в ту минуту было в точности одно и то же. Потом Лора сказала: «Как чудно. Думать, что там ничего уже нет». Я опять повернулась на сиденье к ней лицом. «Да, странное чувство», — сказала я. «Я все никак поверить не могу». «Просто чудно», — повторила Лора. «Казалось бы, какая мне разница сейчас? А есть почему-то разница». «Я хорошо тебя понимаю». Только после этих фраз, где речь шла о закрытии Хейлшема, мы вдруг стали, наконец, по-настоящему близки. И в каком-то порыве мы обнялись. Не столько, чтобы утешить друг друга, сколько ради Хейлшема, словно бы подтверждая, что он жив в памяти у нас обеих. Потом мне пора уже было бежать к своей машине.